Глава пятая. Следующие два с лишним часа я изучала личные дела сотрудников, все больше утверждаясь в мысли, что попала. И не просто попала, а влипла по самое не могу. Стопки, уже не вмещающиеся на столе, перекочевали на пол, причем поток страждущих иссякать не торопился, и даже по приблизительным прикидкам мне придется изучить как минимум 200 дел, а может и больше. 364, если быть точным. Вальяжно донеслось с дивана, когда я не удержалась и простонала эту мысль вслух. «Уже жалеете?» «Нет», — стиснув зубы, упрямо мотнула головой, раздраженно проводив взглядом очередного выходящего красавчика. «Ни прыщичка, ни пигментного пятнышка, ни одного кривенького зуба, ни сросшихся на переносице бровей, ни ног колесом, ни...» «Чего?» «Кажется, у меня передоз сладкого. Вот только издаваться я так просто не собираюсь». «Добрый день». После короткого стука в кабинет вошел мужчина, разительно отличающийся внешностью от всех предыдущих посетителей. Типичный одинокий волк с худощавым лицом, хищным носом, цепким взглядом, легкой сединой в черных кудрях, обычной серой футболке и темно-синих джинсах. Мой взгляд задержался на необычной крупной пряжке ремня, стилизованной под голову волка, и я тут же мысленно окрестила прибывшего волчарой. А еще он мне понравился. Именно тем, что не был таким рафинированным красавчиком, как остальные, хотя выражение лица вошедшего оставляло желать лучшего. Голос тоже. Этакая прокуренная, неприязненная хрипотца. Самоэль. Пока я, не скрывая интереса, рассматривала гостя, тот кивком поздоровался с небрежно кивнувшим в ответ Самоэлем и двинулся ко мне. Остановился в метре, внимательно осмотрел, скептично хмыкнул и только после этого заговорил. «Меня зовут Несворк, я специалист IT-отдела. Ираида Самсоновна подала заявку на нового пользователя. Думаю, она имела в виду именно вас». «Скорее всего». Устало улыбнувшись, я помассировала виски, подающие первые признаки начинающейся мигрени, и встала из-за стола, освобождая место сотруднику. «Сколько времени вам понадобится, чтобы все настроить?» «Пару минут», — деловито устраиваясь в кресле, пробормотал мужчина, уже вовсю что-то набирающий на клавиатуре и продолжающий бормотать себе под нос. «Интернет есть, корпоративка есть, почта есть. Это да, это тут, пароли. Ага». Предпочитая не стоять над душой, я отошла к окну и бездумно залюбовалась природой. В голове царил хаос, изученные дела смешались в невнятную кучу, и мне требовалось время, чтобы прийти в себя. Непроизносимые имена, нереальные даты, возмутительно пошлые должности и абсолютно аморальные должностные обязанности. И это только начало. «Я закончил». Спустя всего несколько минут донеслось от стола. Список логинов и паролей здесь. Когда я подошла, мне вручили листок и на полном серьезе заявили: «Сегодня же запомнить, а после сжечь». Недоверчиво сморгнула, удивленно наклонила голову, но Несворк, не обращая внимания на мою реакцию, вручил мне еще и телефон. Положено всем сотрудникам класса А3. Звонить только по работе и только тем абонентам, кто есть в телефонной книге. Если возникнут вопросы, меня сможете найти именно по этому телефону». «Ясно». С сомнением, рассматривая смартфон последней модели самой известной престижной фирмы, не сдержала тоскливого вздоха. «Слишком все шикарно. Чую подвох. Но какой?» «И рада бы задать этот вопрос вслух», но я была более чем уверена, что он останется без ответа. Да и договор уже подписан, и вряд ли мне позволит его нарушить. Слова Астарота я запомнила до единого. «Месяц. Я обязана отработать здесь месяц». Несворк ушел, и в кабинет снова потекли страждущие, чтобы оставить мне документы для проверки, а я заняла свое кресло и открыла очередную папку. Итак, кем же у нас работает демоница с прекрасным именем Избелта? Суккубой? Чудно. Лет 753, благодарностей 207, грамот 81, курсы повышения квалификации... Ага, отсутствуют. С головой, уйдя в изучение документов, вздрогнула, когда на край стола уселся кое-чей скучающий зад. Время. Сколько? Я непонимающе подняла голову, поправляя очки. Ровно 5. Скупо улыбнулся Самаэль. Пора закрывать кабинет. Я бы задержалась. Пробормотала и тут же поняла, что моего рвения к работе никто не ценит. Коллега недовольно поджал губы и отрицательно мотнул головой. Ладно, как скажете. Немного переживая о том, сумею ли справиться с задачей к сроку, мысленно я была благодарна Самаэлю, решившему строго придерживаться временных рамок. Усталость брала свое. Переизбыток новой и достаточно сложной для осознания информации трансформировался в ноющую головную боль, так что, выключив компьютер и подхватив сумку, из кабинета я выходила с радостью. Вежливо дождалась, когда Самаэль запрет дверь, не видя тем для беседы и смысла говорить о пустом, молча проследовала к лифту и также молча направилась к выходу, не забывая вежливо кивать тем, кто обращал на меня внимание. Едва не допустила промашки в дверях, потянувшись к ним рукой, но вовремя отдернула пальцы, когда к ней же потянулся мой спутник. Ах, да, галантность до последнего. Устало улыбнулась своим мыслям, тихо поблагодарила, мысленно уже находясь практически дома, и едва не отшатнулась назад, когда лица коснулся опаляющий зной. Вот зараза! Совсем забыла, что снаружи натуральный ад. Настроение упало так резко, что я не удержалась от тоскливого вздоха, печальным взглядом провожая отъезжающие со стоянки престижное авто. Наверняка с кондиционером. А вот мне на автобусик, пешочком. И с автобусика, пешочком. А дома мама. Черт! Предстоящий разговор с родительницей, которая наверняка решит допросить меня о новом месте работы, окончательно привел в уныние. Сомневаюсь, что поверит, если рискну сказать правду, которую, согласно договору, как раз-таки говорить нельзя. Углубившись в не очень радостные мысли, я неторопливо продвигалась в нужном направлении, краем глаза отмечая, что Самаэль пока идет рядом. Странно, он тоже на остановку? Ни за что не поверю, что он безлошадный. И только я открыла рот, чтобы полюбопытствовать и, если повезет, напроситься в попутчицы, как ангел махнул рукой налево. «Прошу». «В смысле?» Переведя взгляд со спутника на шикарный черный байк с хромированными деталями, я неуверенно предположила. «Хотите меня подвести?» «Провокационный вопрос», — поморщился мужчина. «Хотя, можно сказать, и так». Голова отказывалась думать, что конкретно я спросила не так, но логика все еще пыталась работать. «Я в юбке, если вы не заметили». «Заметил», — равнодушно пожал плечами Самаэль. «Но машины у меня нет, а на общественном транспорте мне лучше не передвигаться». И прежде чем я успела задать закономерный вопрос «почему?», добавил. «Не все переносят мое близкое общество так спокойно, как вы». «О! А я, значит, спокойно? Хотя... да, даже удивительно. А ведь и правда, лишь в первые минуты мне было дискомфортно рядом с Самаэлем. После обеда я вообще перестала его замечать, да и сейчас негативных ощущений нет». «Чудны дела твои, Господи!» Снова перевела взгляд на мотоцикл, прикинула так и эдак, и поняла, что не настолько устала, лучше на автобусе. «Спасибо за предложение, но не сегодня». Я постаралась смягчить отказ улыбкой. «Вы не поняли, Ольга Андреевна». С раздраженным вздохом Самаэль покрутил ключи, звякнув ими напоследок. «Это не предложение, это факт. Кстати, я, наверное, не упомянул, что весь этот месяц я проведу с вами неотлучно». «Что, простите?» Я отказывалась верить услышанному. «Мой контракт предусматривает круглосуточную охрану объекта». Ответ прозвучал так ровно и безэмоционально, что мне стало ясно, шуткой тут даже не пахнет. А еще Самаэль действительно выполнит каждый пункт, даже если я буду против. Учтите, с мамой сами объясняться будете. Только и смогла буркнуть я, поджимая губы и вновь начав рассматривать мотоцикл. «Для меня это меньше из проблем», — хмыкнул блондин. «И в свою кровать я вас не пущу». «Премного благодарен». В голосе ангела, вот уж в чем искренне сомневаюсь, прорезался сарказм, заставивший меня зло стиснуть зубы. «Без шлема не поеду». Сделала я последнюю попытку избежать поездки на двухколесном коне. «Держите». Мне в руки сунули то, чего секунду назад не было. Шлем. Черный, мотоциклетный. «А может, все-таки лучше на такси? Я заплачу». Я была уже готова даже на это, но Самаэль лишь молча взял из моих рук шлем, надел его на мою голову, что-то застегнул, подтянул и скомандовал. «Садитесь сзади и держите меня за талию. Ноги ставить сюда. Сумку лучше расположить между нами». И только я открыла рот, чтобы сказать что-нибудь глупое, но очень жалобное, как скупо улыбнулся и добавил. «Ольга Андреевна, сохранность вашей жизни — моя первостепенная задача. Обещаю, вы не пострадаете ни в коем случае. Садитесь». «Но вы слепой!» — я пошла ва-банк. «Как вы вообще ездите?» «Легко». Мужчина хмыкнул и с нескрываемым недовольством надавил. «Садитесь, мне надоело вас уговаривать». И так проникновенно это прозвучало, что на мотоцикле я оказалась в мгновение ока. Юбка ожидаемо задралась, обнажая ноги по самое... самое практически сокровенное. Стараясь не думать о том, что меня могут увидеть, я прикрыла глаза, малодушно надеясь на то, что прячусь от чужих взглядов за шлемом. Хотя, может, никому до меня и дела-то нет. Принимая во внимание, в чем именно специализируются работники данного филиала, я для них чуть ли не идеал аскетизма. Нет, ну а вдруг? Утешая себя сомнительными аргументами, не забыла покрепче ухватиться за Самаэля, когда байкер занял водительское место. Зажмурилась, искренне жалея, что не знаю ни одной молитвы, я даже крещённой не была, и покрепче стиснула зубы. Вот только тронулись мы с места так плавно и неторопливо, что я заподозрила спутника в очередной издевке. Мы двигались со скоростью пешехода. Открыла глаза, чуть отстранилась. Я умудрилась прижаться так, что сумку между нами сплющила в тонкий блин, чтобы высказать свое недовольство, и поняла, что ощущения обманчивы. Обочина, деревья, ограждения, дома и машины — все это мчалось мимо нас с такой умопомрачительной скоростью, что я пришла в ужас. «Он сумасшедший! Мы же разобьемся!» Тут же накатила паника, закружилась голова. К горлу подступила тошнота, и я поняла, что лучше снова зажмуриться и прижаться. Кажется, в моем случае верным решением станет минимизация знаний. И пускай это трусость в чистом виде, но мне мои нервы и разум дороже. Я успела досчитать до 500, когда мотоцикл сначала сбавил скорость, а затем и вовсе остановился. «Приехали, можете открывать глаза». «Как?» С трудом разжав скрюченные пальцы, я настороженно приоткрыла сначала один глаз, затем второй, и только после этого медленно отстранилась. И верно, приехали. И даже стоим в небольшом кармашке стоянки напротив моего подъезда. С мотоцикла я натуральным образом соскребалась. Мельком глянула на часы, обнаружила, что мы ехали не больше 8 минут. «Ужас! На автобусе я бы добиралась не меньше получаса!» Одернула юбку. И на свою беду посмотрела направо. «Добрый вечер, Зинаида Пафнутьевна!» Поздоровалась я с главной сплетницей района, потихоньку подходя к лавочке у подъезда и уже понимая, что не позднее, чем через 15 минут, ближайшие 3 дома будут знать о произошедшем все и даже больше. «Добрый вечер, Оленька!» 80-летний Цербер, проживающий на 1-м этаже моего подъезда, уже изучал моего спутника невероятно цепким взглядом. Судя по недовольно поджатым губам, находил его крайне подозрительным и как минимум причислил к бандитам. а может, чего и похуже. О том, что решили про меня, я предпочитала вообще не думать. «Кавалер твой?» Я еще переживала за свою устойчивость, чувствуя, как дрожат от перенапряжения колени. «А Зинаида Пафнутьевна?» С виду бабушка, божий одуван, по факту тот еще информационный террорист, уже приступила к допросу. И рада бы молчаливо и гордо прошествовать мимо нее домой, но это грозило намного большей бедой, чем всего лишь правдивые ответы на несколько вопросов. «Не отвечу, сама придумают за меня». Но я успела лишь открыть рот. Сегодня Ольга Андреевна получила высокую должность в закрытом учреждении. Самаэль встал рядом со мной, и я почувствовала, как от него вновь потянуло потусторонним холодом. К счастью, он умудрялся миновать меня, задевая лишь по касательной. Его целью, судя по зябко передернувшей плечами старушки, и это при жаре за 30 градусов, была Зинаида Пафнутьевна. По правилам организации Ольге Андреевне положено сопровождение. Самаэль вновь говорил так ровно и безэмоционально, что даже мне стало неуютно. Зинаида Пафнутьевна вообще замерла, не мигая, уставившись на моего спутника, как кролик на удава. «С этого дня вам больше не интересна личная жизнь Ольги Андреевны», продолжал ангел приглушенным голосом, рождающим во мне крайне неприятные ассоциации. Почему-то подумалось о том, что именно так маньяки разговаривают. «Неинтересно», — как заворожённая повторила Зинаида Пафнутьевна и тут же уткнулась носом в газетку, которую держала в руках. «Идём», — абсолютно другим тоном произнес Самаэль. «Не знаю почему, но мне стало жаль старушку. Та еще старая корга и злобная сплетница, но это... Не знаю, что именно, но это было бесчеловечно. Да он её зомбировал!» «Гипноз, не более». В мужском тоне промелькнуло недовольство, когда мы зашли в лифт, и мужчина без заминки нажал кнопку 7-го этажа. Правильную кнопку. Покосилась, но ничего не сказала. Меня до сих пор не отпускала поездка, так что вступать в полемику о том, о чем не имею представления, я не имела ни малейшего желания. Но осуждать мне никто не запрещал. И не запретит. И вообще. Он оправдывается, а значит, чувствует вину. И оправдывается, умудряясь при этом не видеть выражения моего лица, но доподлинно зная мою реакцию. Как? Как он это делает? Кнопки, двери, мотоцикл. Невозможно знать, где и что находится, не видя этого. Я вновь начала раздражаться, при этом понимая, что слишком трусливо для того, чтобы выйти на открытый конфликт и обвинить спутника во лжи, неуважении и грязных махинациях. Ведь можно было согласиться на такси и не позорить меня перед случайными свидетелями. Можно было отделаться 2-3 вежливыми фразами и не гипнотизировать старушку. Можно было... Можно. Но ему, видите ли, виднее. Ольга Андреевна. Двери лифта распахнулись, выпуская нас на небольшую площадку перед квартирами, когда Самаэль вновь заговорил. «Мне больше 3000 лет. Поверьте, я знаю, что делаю». «Зачем вы мне это говорите?» Я старалась говорить ровно, но все равно не смогла скрыть осуждение. «Затем, чтобы вы успокоились и прекратили полыхать негодованием». На губах спутника заиграла неприязненная усмешка. «Я вижу, но в ином спектре, недоступном человеческому глазу. И поверьте, ваши эмоции на эту секунду — не самое привлекательное зрелище. Рекомендую принять ванну». «Рекомендует он». Фыркнув, вынула из сумки ключи и, открыв дверь, не сдержалась, крикнула с порога. «Мам, я пришла! Со мной коллега! Я в ванну, а вы знакомьтесь!» И, скинув обувь, сбежала в душ. «Будь что будет! И даже если он загипнотизирует и её, то я просто не хочу на это смотреть. Противно. Еще противнее осознавать, что я бессильна сделать что-либо против. Какая же я трусиха!» С некоторым ожесточением, намыливая тело, я заставляла себя не думать о том, что сейчас может происходить за дверью. Я очень любила свою маму. Иногда очень хотела съехать, уставая от ее порой чересчур навязчивой опеки. Порой показывала характер, который, по словам мамы, достался мне от отца, как и блеклая внешность, но всегда понимала, что ближе мамы для меня никого нет. Отца я не видела. Никогда. Когда была маленькая, часто спрашивала, где папа, в ответ получая в командировке, но уже лет в 10 узнала правду, которая звучала не слишком приятно. Не сложилось. Два таких простых, но вместе с этим сложных слова. Их смысл я поняла еще позднее, когда сама вошла в возраст, в котором начинают интересоваться противоположным полом. И это отвратительное «не сложилось» начало преследовать и меня. У мамы хотя бы я сложилась, а у меня даже гипотетической надежды на ребенка не было. И не сказать, что я его так уж сильно хотела, но порой накатывала, и я задумывалась, а что дальше? Мне 24. Я живу с мамой. У меня нет ни работы, ни парня, ни особых перспектив. Наверняка все то же самое будет и в 30, и в 35, и в 40. А что будет в 50, когда мамы не станет? Заведу кошку? Мочалка замерла на полпути, и я всхлипнула, судорожно обняв себя руками, словно это могло хоть как-то помочь. Почему-то именно в эту секунду я остро почувствовала собственную никчемность. Никто. Серость. Посредственность. Убогость. А теперь еще и эта работа в аду. Зачем я подписала этот контракт? Чем я вообще думала? У меня нет необходимых знаний. Я ни разу не видела демона. Я понятия не имею, как они должны работать и какие документы обязаны иметь. Да даже если и будут все документы, как понять, что сотрудник выполняет свои обязанности с должным рвением? Я не знаю. Ничего не знаю. Ничего! Прохладные капли воды, остудив разгоряченную кожу, показались мне острыми иглами, больно ранящими кожу. Неприятный озноб, охвативший тело, норовил пробраться под кожу, захватить мысли и поселиться в голове. Думы одна безрадостней другой. Отчаяние, безысходность. Меня захлестнула такая всепоглощающая усталость, что захотелось лечь прямо здесь и больше никогда не вставать. Я пыталась спорить, уговаривала себя, что не все так плохо, и я справлюсь, потому что умею и люблю работать. У меня очень умная и деятельная начальница, у меня невероятно опытный коллега, и вместе мы обязательно со всем разберемся. Но чем дальше, тем сильнее все эти аргументы казались жалкими и надуманными. Я попала в ад. И это самое глупое, что я могла сделать. «Стоять!» Дверь ванной резко распахнулась. Запирающая ее щеколда, вырванная с мясом, отлетела в сторону, и в дверном проеме появился раздраженный Самаэль. Приказ был отдан так зло и властно, что я замерла, распахнув глаза, и даже не подумала прикрыться. Мочалка выпала из ослабших пальцев, а мой взгляд застыл на длинном, зазубренном кинжале в правой руке блондина. Господи! Я испугалась так сильно, что пропал голос. Больше всего в это мгновение я желала упасть в обморок, чтобы меня убили уже бессознательную, но, как назло, нервы оказались крепче, чем мне бы хотелось. А он шагнул ближе и поднял руку, такой холодный и сосредоточенный. Меня начало трясти, из горла вырвался приглушенный всхлип. Одними глазами я умоляла Самаэля этого не делать, но, кажется, он этого не видел. Словно в замедленной съемке я смотрела, как ангел замахнулся, как начал опускаться кинжал, целясь мне в голову, как прикоснулся. И в висках тут же прострельнуло такой запредельной болью, что я не выдержала. Отмерла и упала на колени, сжалась в комочек, безмолвно умоляя покончить с этим как можно быстрее. «Вот тварь, совсем страх потерял!» — раздраженно прошипели наверху. Помолчали, хмыкнули и иронично добавили. «Зато вам, Ольга Андреевна, теперь меньше работы. Не 364, а 363 дела». Не веря своим ушам, я медленно подняла голову и в ужасе уставилась на Самаэля, сосредоточенно вытирающего клинок от серой слизи. «Полотенцем для рук! Моим полотенцем!» «Ольга Андреевна...» В голосе Самаэля послышалось беспокойство. «Все в порядке? Бледно выглядите». Что это было? От ужаса, который все еще сковывал мое тело, я заикалась и дрожала, как припадочная. «Демон уныния, Ангел беспечно пожал плечами, убирая вытертый клинок куда-то за спину. «За вас взялись резвее, чем я думал». «Вы его...» Затуманившимся, неверящим взглядом я рассматривала мужское плечо, то место, где пропал кинжал. «Вы его убили?» «Да». Ответ прозвучал коротко и жестко. «Имею право». Сфокусировав взгляд на лице Самаэля, увидела сурово поджатые губы и затвердевшие скулы. Мужчина явно не собирался оправдываться. «Выйдите», — с трудом выдавила я, когда молчание начало затягиваться. Пожав плечами, Самаэль развернулся и молча вышел, плотно прикрыв за собой дверь с вырванной щеколдой. Так, словно для него все случившееся было обыденностью, ежедневным времяпрепровождением, развлечением перед ужином. Сволочь! Ужас произошедшего потихоньку проходил, и дрожь сменилась физической и, что самое ужасное, моральной усталостью. С трудом села, вытянула ноги, откинулась назад и, не обращая внимания, что вода заливает лицо, закрыла глаза, запрещая себе думать о случившемся. Я чувствовала себя разбитой. Если Самаэль не солгал, несколько минут назад меня пытался заворожить, загипнотизировать, зомбировать демон уныния. Что ж, у него это получилось. Чувствую себя тряпкой. Этот демон сумел посеять во мне ту самую неуверенность, от которой я так старательно избавлялась. Сомнения, страхи, комплексы. Их оказалось во мне столько, что я всерьез испугалась ответственности и неудачи. Зло стиснув зубы, сжала в руке мочалку, выжимая из нее остатки пены и воды подчистую. «Не дождетесь. «Да, я не так умна, как многие. Лишена хитрости и изворотливости. Не умею кляузничать и интриговать. Не знаю нюансов работы в аду и даже сейчас ума не приложу, как взять себя в руки и избежать подступающей истерики, но я не сдамся. Я ни разу в жизни не оставляла дело незаконченным. Не пасовала перед трудностями и отсутствием информации, зная, что всегда могу ее раздобыть. Не трусила, когда приходилось общаться с недружелюбно настроенными работниками и начальством. Так почему же сейчас я боюсь элементарно выйти из ванной? «Ольга Андреевна», — из-за двери раздался нетерпеливый голос Самаэля. «Вам помочь?» «Нет!» Выкрик вышел истеричным. Вдохнула, выдохнула. Снова и уже спокойнее проговорила. «Я сама. Сейчас выйду. С мамой все в порядке?» «Да». «Ждите. И даже не вздумайте зайти». Мыться я закончила в рекордные 10 секунд. Торопливо вытерлась, накинула на плечи любимый шелковый халат, немного жалея, что он короткий, намного выше колена. Потуже затянула пояс, поправила очки, бросила косой взгляд в зеркало, увидела там бледную лохудру и скривилась. К черту, все равно он не видит, а мама и не такое видала. Дверь я открыла резко, глупо желая напугать Самаэля, но попытка пропала впустую. Мужчины в коридоре не оказалось. Его глухо звучащий голос донесся с кухни, и ему вторил беспечный мамин смех. Оттуда же повеяло ароматами ужина, так что я поторопилась в свою комнату. Переоделась в домашнюю розовую пижаму с мишками, завернула волосы в полотенце и только после этого рискнула пройти на кухню. «Мам, привет!» Настороженно рассматривая непривычную глазу идиллию, я была готова практически ко всему, но не к тому, что увидела. Самаэль дожаривал котлеты.